Слепые свидания. Сандра – 40-летний мужчина, который работает учителем и до сих пор живет вместе с родителями. Его мама давно мечтает о внуках, вот только ему катастрофически не везет с женщинами, с которыми он знакомится на сайте знакомств, вместе со своим другом Ивой. Кино и берег и миллиметр фильм, кинокомпания «Небо», при поддержке Грузинского национального центра кинематографии, в сотрудничестве с «Татофильм», студия «Барандов». После очередного неудачного свидания вслепую Сандра встречает Манану. Слепые свидания. Вот только девушка оказывается замужем, а ее супруг, Тенга, вот-вот должен выйти из тюрьмы по УДО. Это она. Но она же одна. Это она. Девушка стоит у бетонной колонны станции, возле выхода на улицу. К ней выходят двое мужчин. Лали? Да. Я Ива. Очень приятно. А это Сандро. Приятно познакомиться. И извините, что опоздали. Мы ждали наверху. Все в порядке, я только что приехала. А где Мака? Мака не приехала. Почему? Не знаю, она не пришла на станцию, я ей звонила, но она не ответила, а потом у меня села батарейка. Я не знала, что делать, и потом решила приехать одна. Один в синей рубашке. На его спине повис синий свитер. Второй – Сандра. Может, она села на следующий автобус. Мы можем подождать. Не знаю. Попробуй позвонить ей с моего телефона. Может, ответит? Сандра – лысый худой мужчина с густой щетиной в голубой рубашке и коричневом свитере. А ты уверен, что это она? На фотографии у нее была другая прическа. Не нравятся мне эти интернет-знакомства. У тебя есть другие варианты? Есть или нет? Девушка одета в черную кожаную куртку, которая расстегнута. Под ней виднеется бежевая футболка. Она заболела и поэтому не смогла приехать. Мы можем встретиться в другой раз, как хотите. Нет, зачем? Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Ну, пошли. Они вместе направились к выходу. Девушка идет слегка в стороне. Я должен идти. Ты не пойдешь с нами? Нет, мне позвонили. Срочные дела. Но оставлю тебя в очень хороших руках. Можно тебя на пару слов? Зеленый автомобиль Сандра подъехал к обочине и стал под зелеными деревьями. Пара вышла из машины. Здравствуйте, вы Тамила? Да. Я друг Ивы. Он заказал два номера. А Ива где? Вы должны были приехать час назад. Да, мы опоздали. Нам не нужны два номера. Ива не сможет приехать. Почему? Не знаю, просто не сможет. А за второй номер кто заплатит? Ива, наверное. Он вам позвонит попозже. Знаете, где ваш номер? Нет. Третий этаж, в конце коридора. Спасибо. Пойдем. Сандра взял ключи от номера, и они с девушкой пошли наверх. Внутри, на двух белых матрасах, сидит пара. Покрашенное окно и бутылка воды на нем. Выпьешь что-нибудь? Нет, спасибо. Они неловко смотрят друг на друга. Сандра опустил голову. Фрукты, может быть? Нет, спасибо. Bolsonaro gavzardot kide upro metad tempi, rata tvis ganmavlobashi minimum 10 millioni laris samushaebis shesmodesas is monakvetze. Ერთი ნაწილი ამ ტერიტორიისა უკვე მზადავი. Იყო. Переключись на другой канал. Ну, вот как хочешь. Грунтის სამუშაოები გარდა ამისა ინტენსიურად გამედინარეობს ქარხ. Может, воду? Хорошо. Спасибо. Еще? Да. Спасибо. Корчим. У Гори, ты работаешь где-нибудь? Я медсестра. А ты? Я? Я в школе преподаю. И в свободное время водишь женщин в эту гостиницу? Нет. Вообще-то я здесь впервые. Неужели? Да. А Ива? А что Ива? Он здесь бывал? Не знаю, наверное. Вы с Ивой давно знакомы? Да. С детства. Мы выросли вместе. Он бывший футболист, правда? Да, он хорошо играл. В одно время даже играл за дубль «Динамо Тбилиси». А потом бросил. Я уговорил его поработать в нашей школе тренером. Он согласился из-за долгих отпусков. Зарплата маленькая, зато отпуска большие. И детишки его любят. Девушка начала плакать. Он просто смотрит на нее. Что случилось? Ничего. Затем она бьет его подушкой. Может, еще воды? Что ты делаешь? Что такое? Извини. Да ничего. Прости. Все в порядке. Тебе лучше? Не верю. А ну улыбнись. Позвонил телефон. Он встал и отошел. Да. Какие плакаты? А, они в машине. Хорошо. Я привезу. Хорошо. Вернулся обратно на койку. Хочешь посмотреть футбол на стадионе? Я не люблю футбол. Это не обычный футбол. Женский футбол. В Горе девушки в футбол не играют. А в Тбилиси играют. На стадионе. Тенга вместе с Мананой готовят плакаты, чтобы поддержать свою команду. Манана, дай мне плакат. И погремушку тоже. Стань рядом со мной. Манана будет вашим дирижером. Все очень просто. Плакаты эффективны, если все поднимают их вместе. Когда наши девочки атакуют, поднимаем плакаты. Опускаем. Когда они забивают гол, трясем погремушками. Еще раз, пожалуйста. Он в спортивном костюме. Прошу, собери плакаты после игры, ладно? Ты чудесно выглядишь. Спасибо. Когда директриса закончит свою речь, поднимайте плакаты. Ива! Иду. Как известно, женский футбол – это новинка для нашей страны. До недавнего времени лишь мужчины играли в футбол. Но времена меняются. Меняется и роль женщины в обществе. Мы становимся активней, энергичней, амбициозней и подвижней. Мы хотим забивать побольше голов в жизни. Сандра вместе со своей подругой кушает кукурузу на улице. Уже темно. Между ними достаточно большое расстояние. Ненавижу оставлять моего ребенка. Сколько лет ребенку? 13. Мальчик или девочка? Мальчик. А где его отец? В горе. Чем он занимается? Ничем. Пьет, а потом скандалит. Вы в разводе? Да, уже 2 года. С ним невозможно жить. Он все бьет и ломает. Он и меня бил. Недавно явился и начал все громить. Он порезался осколком стекла и истекал кровью по всему дому. Мой сын был так напуган. Отправляется автобус в горе. Я могу приехать в следующую пятницу. Хочешь, чтобы я приехала? Да, конечно. Ты работаешь в пятницу? До 2. Тогда я приеду в 3. И Маку с собой привезу. Было бы неплохо. Она поцеловала его в щеку и ушла. Сандра дома за столом. Ест. Рядом с ним сидит пожилая женщина и смотрит на него. В это время входит его пожилой отец. Кухня очень простая и старая. Между белой плиткой черные грязные полосы. Он пьян? Вроде нет. Я не пьян. Не пьян? Молодец. Где ты был? Он не хочет говорить. В школе? Наша команда девушек играла. Знаменитая польская футболистка приезжала смотреть игру. Женщина? Да. Красивая? Не люблю мускулистых женщин-футболисток. Прошу, не надо при мне о них говорить. Сын Марины женился на польке. И она оказалась прекрасной женой. Она футболистка? Нет, врач. Врач – это отлично. Но разве он женится на враче? Целыми днями где-то тебя носит. Нигде меня не носит. Носит, носит. Сегодня я познакомился с женщиной на стадионе. Полька? Нет, она из Гори. Зачем из Гори? В Тбилиси мало женщин. Какая разница, откуда она? Большая разница. Ты тоже была из провинции, когда вышла замуж за папу. Это было проблемой? Да, это было проблемой, и мне пришлось ее всему обучать. Это кто кого обучал? Я тебя. Учил, как вести себя за столом, как вилкой пользоваться. Без комментариев. А что эта женщина делала на стадионе? Она пришла посмотреть игру. Что? Она пришла посмотреть игру. Она ехала из самого Гори, чтобы посмотреть, как девочки играют в футбол? Она что, сумасшедшая? Она не только ради игры приехала. Зачем же? У нее была здесь встреча. И она уехала обратно? Да. Ты ее проводил? Да. Она еще вернется? Посмотрим. Может быть. А если она вернется, ты с ней встретишься? Наверное. Он только и умеет. Наверное, да может быть. Посмотрим. Сделай что-нибудь, сынок. Мы стареем. Да он сам уже стареет. Ему 40. Ты поставил машину? Да, около магазина. Не в гараж? Завтра поставлю в гараж. Завтра нас оштрафуют. Опять. Я заплачу. Ты никогда не платишь. Всегда я плачу. На этот раз я заплачу. Да? Получу зарплату и заплачу. Что-то я никогда не видел твоей зарплаты. Кто мог подумать, что будешь холостяком 40 лет? Мама, прекрати. Когда у тебя будут свои дети, ты меня поймешь. Можно мне спокойно поесть? Хочешь добавки? Нет, спасибо. Атар, Атар, пошли. Теперь его не разбудишь. Помоги мне. Отец заснул, оперевшись на свою руку. Сын и жена взяли его под руки. Атар, вставай. Я наконец-то заснул. Я заснул. Тенга подошел к кровати, на которой лежит под одеялом Сандра. Ты ее проводил? Да. И что? Она хочет снова приехать в пятницу. И привезти подругу? Да. Прекрасно. Все вместе и погуляем. Я не пойду. Ты что, рехнулся? Она же ради тебя едет. Наверное, влюбилась в тебя? Потому и не пойду. Думаешь, ты слишком хорош для нее? Утро. Семья Сандра смотрит телевизор. Поехали в Кабулете. Надоело мне в Тбилиси. А что мы будем делать в Кабулете? Погода хорошая. Подышим свежим воздухом. Остановимся у моего дяди. Папа, можно я одолжу машину на выходные? Куда ты собрался? В Кабулете. В Кабулете в ноябре? Ты с ума сошел? Людей мало, погода хорошая. Может, даже поплаваем. У тебя от холодных мандаринов ангина. Искупаешься, схватишь воспаление легких. Я тебя знаю. Не вмешивайся в его жизнь. А ты не вмешивайся в наш разговор. Если хочешь, чтобы он когда-нибудь женился, оставь его в покое. В прошлом году они взяли мою машину, напились и разбили ее. Дядя Атар, на этот раз не будем пить. Подышим свежим воздухом, будем закаляться. Ну тогда и мы поедем с вами. Зачем? А что нам свежий воздух повредит? Заодно проследим, чтобы они не пили и не попали в беду. Семья едет в машине. Сандра за рулем. Рядом с ним его отец. Они поехали во двор. Их встречает красивая девушка. Морем пахнет. Как поживаешь? Прекрасно, а вы? Какая красавица выросла! Как жизнь? Ничего, а у вас? Как дела, кузина? Привет, авто! О, авто, как дела? Как семья? Вышла Фотона. Хорошо. Подруга кузины. Это моя подруга Хатуна. Мой двоюродный брат Сандро. Очень приятно. Это друг Сандра Ива. Очень приятно. Здравствуй. Какая милая у тебя подруга. Почему ты ее от нас спрятал? Он что, уже начал флиртовать? Это Хатуна. Здравствуйте. Здравствуйте, приятно познакомиться. Это моя жена. Очень приятно. Мы увидимся вечером. Конечно. Она придет к нам в гости. Хорошо. До свидания. Увидимся вечером. Мы на пляж. Не хочешь присоединиться? Я жду свою подругу, может, попозже. Придет еще и подруга? Да. В какое чудесное место мы приехали. Все ушли, оставив Фотону ожидать. Пляж. На берегу бегает мальчик и девочка. Сандра и Тенга спускаются ближе. Это не Анна? Анна. Точно. Что она тут делает? Анна! Тренер Ива, учитель Сандра, как дела? У нас все хорошо. А ты что тут делаешь, детка? У моей мамы здесь дела. Как ты? Хорошо. Так и мама твоя здесь? Да, сейчас я ее позову. Как я рада вас видеть. Мы тоже рады. К ним подошла женщина с черными волосами в нежно-розовом свитере. Можно к вам присоединиться? Конечно. Как поживаете? Прекрасно, рада вас видеть. Взаимно. Не ожидала вас встретить. Моя лучшая футбольная мама не покидает меня даже в отпуске. Что ты здесь делаешь? Моя подруга закрыла салон красоты и оставила мне свои инструменты, вот я и приехала за ними. Вы работаете в салоне красоты? Да, я парикмахер. Анна, брось мяч. Поиграем? Идем. Сандра пошел играть. Они строят из камней ворота и начинают играть вместе в мяч. Пасмурное небо. Анна, прикрывай корпусом. Давайте играть. Я и мама против вас двоих. Анна, принеси камней покрупней. Клади туда. Клади. Вот наши ворота. А это наши. Что-то маловаты. Не страшно. Готовы? Ты куда? Что дочь, что мать. Бери пас. Ну-ка. Отдай мяч. Вот так. Гол. Оставь. Анна! Надо бросать курить. Давно пора. Он забил. Ну ничего. В спорте не может быть поблажек. Я ее этому учу. Это не бадминтон, это футбол. Я чему тебя учил? Этому тебя учил? Вперед, Анна! Пасуй, я помогу тебе забить. Гол! Молодец. Не хочу больше играть, я устала. Поздравляю. И это все, на что вы способны? Мы старались. Пошли кушать. Пошел дождь. Они пришли к маленькому кафе. Накроемся? Наверное. Да, здесь сядем. Как хотите. Официант вытер столик на улице, и друзья сели, накрывшись прозрачным целлофаном. Ветер развивает целлофан. Помогите расправить пленку. Спасибо. Милочка, принеси нам чачу, а потом хачапури и два лимонада. Манана. Да. Вы собрали плакаты после игры? Да, но это было непросто. Почему? Двое мужчин отказались возвращать плакаты, если я не дам им свой номер телефона. И что же ты сделала? Пришлось дать номер. Знали бы они, какой у меня ревнивый муж, не стали бы просить. Ты замужем? И да, и нет. Он в тюрьме. Свидание по телефону раз в неделю. Да, папа. Ты куда пропал? Как тебе не стыдно? Мы знакомых встретили и застряли. Каких еще знакомых? Тут девушки больше часа вас ждут. Мы скоро придем. Идите сейчас же. Послушай, как они поют. Анна, иди сюда, промокнешь. Когда вы уезжаете? Завтра. Жаль. Мы могли бы прогуляться. Завтра моя смена. Придется уехать рано утром. Жаль, мы бы пошли на рыбалку. Я никогда не рыбачила. Сандра и Тенге танцуют в сильный ветер возле столика. Да здравствует это место! Браво! Милочка. Пойдем? Ты заплатил? Пока. Они уходят. Мужчины вернулись домой. Их встретил отец. Прекрасная девушка. И ее подруги прождали 5 часов, чтобы познакомиться с вами и, возможно, изменить вашу жизнь. Но вы где-то шлялись и напились. Мы не пьяные. Пьяные. Скажите мне, кто вы после этого? Что это за поведение? Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Что вы за люди? Где вы родились? Где вы выросли? Я правда хочу знать. Какая у вас цель в жизни? Успокойся, папа. Что ты хочешь в этой жизни? Я правда хочу знать. Атар, не пей. Ты что-то сказала? Тебе нельзя пить. Ты что-то сказала? Сандра лежит в постели с задумчивым видом. Они играют в теннис. Идемте пить чай. Сейчас. Чай нам не поможет. Затем посетили снова кафе, в котором были вчера. После они пошли на детскую площадку. Там пусто, сыро и грустно. Сидят на ступенях, что ведут к берегу. А рыбак поймал рыбу. Девушки с милыми улыбками машут мужчине. Они уже уезжают. Сандра встретился с Мананой в школе. Старые стены, разбитые ступени. Здравствуй. Как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо. Как прошла поездка? Нормально. А ваша? Устал немного. Вы поздно приехали? Да не очень. Ты принесла плакаты? Да. А где его? Не знаю. Жду его. Давай отнесем плакаты в мой класс. Хорошо. Много ты их принесла? Немало. Они пошли в класс Сандра отнести плакаты. Хорошо в школе. А ты в какую школу ходила? Вечернюю. Хотя последний класс я пропустила. Почему? Я была беременна Анной. Я очень скучала по школе. Даже снилось, как учитель вызывает меня к доске. В класс вошла ее дочь. Она слегка нервна. Что ты здесь делаешь, мама? Я принесла плакаты. Иди домой. Ты с ума сошла? Иди домой, Анна. Я сказала, иди домой! Ненавижу эти плакаты! Сандра ведет урок перед детьми. Что молчите? Кто этот человек? Царь Иракли. Иракли какой? Иракли II. Иракли II. Он был одним из самых любимых царей Грузии. Народ обожал его. Ему даже дали прозвище. Помните его прозвище? На задней парте сидит Манана. Какое? Маленький Кахи. Правильно. А почему маленький? Он был невысокого роста. Более того, существует народное стихотворение об этом царе. И я хотел бы его прочесть. Но забыл. Можете мне напомнить? Кто знает? С удовольствием послушаю вас, Манана. Наш царь Иракли, по прозвищу Маленький Кахи, когда свои доспехи надевал, рукой их задел и разорвал. Спасибо. Могу я еще на вас рассчитывать? Пара вместе дома. Рассматривает картину. Кто это? Это мой прадед Никифор. Знаешь, почему у него ухо перевязано? Однажды он шел по лесу, и его позвала красивая женщина. Но он ее не услышал. Вечером они встретились на званом ужине, и та женщина упрекнула его, что он не услышал ее. Никифор был горячим мужчиной, он вытащил кинжал и отрезал себе ухо. Сказал ей, зачем ему ухо, которое не расслышало ее голос. А ты бы отрезал себе ухо ради женщины? Смотря что за женщина. А если б я тебя позвала? Позови. Сандро. Что? Ты не должен меня услышать. Хорошо, позови меня снова. Сандро. Встретимся завтра. Я не могу. Мой муж выходит из тюрьмы. Ему дали 4 года, но досрочно освобождают. Ему 36, и он уже дважды сидел. Первый раз за то, что пырнул вилкой своего друга детства. Ему показалось, что тот со мной заигрывает. Как вы познакомились? Я была школьницей. Мне было 14. Он увидел меня на улице, и я ему понравилась. Я многим мальчикам тогда нравилась. Но когда Тенга стал провожать меня домой и дарить подарки, все другие ухажеры начали исчезать. А потом я забеременела. Анне было 5 лет, когда его арестовали. Он отсидел 4 года. Потом вышел. В этом году его опять арестовали. За что на этот раз? За драку. Ты любишь его? Раньше любила, теперь уже не знаю. Я устала от его проблем. Он пытается что-то изменить, но у него никогда не получается. Наверное, он невезучий, не знаю. Я с ним поговорю. Мне никогда ни с кем не было так хорошо. Никогда. Я всю жизнь езжу на море. Но запомни только тот день, который провел там с тобой. Мне все равно, кого твой муж пырнул вилкой. Если ты хочешь, мы будем вместе. Я сама с ним поговорю. Но не сейчас. Мне нужно время. Я отвезу тебя к тюрьме. Хорошо. Мне пора. Утро. Девушка готовит себе чай. Они вместе едут в машине. Сандро, прошу, уезжай, как только я выйду из машины. приехали к большой белой стене, за которой вышки. Сандра ждет на улице, видит, как из тюрьмы к Манане вышел мужчина и обнимает ее. Хачапури не хотите? Нет, спасибо. Хотя давайте. Сколько? 80 тетри. Спасибо. Хачапури вкусный? Неплохой. Вот, видишь, а ну дай денег. Почем? 80. Возьми. Пойдем на автобусную остановку. Отсюда увидим автобус. Присядь. Они взяли хачапури и присели рядом. Вкусный хачапури. Это мне? Красиво. Тебе нравится? Да. В тюрьме попросил пацанов для тебя изготовить. Спасибо. А моему соседу по камере так понравилось, что он тоже заказал для своей матери. Попросил ей передать. На этот раз я все устрою. Ты же веришь в меня, правда? Муж Мананы – спокойный, смуглый мужчина с бородой в коричневом свитере. Сандра встал и пошел к машине. Что это он делает? Какая разница, что он делает? Что он ищет? Двери захлопнулись. Пойду помогу. Ты куда? Помогу ему. Он сам справится. Что с тобой? Я просто помогу. Оставь его, он сам справится. Да не справится. Мы призываем автобус. Успокойся, не надо так нервничать. Я не нервничаю, прошу тебя вернуться. Успокойся, я сказал. Псих ненормальный. Что, брат, захлопнулось? Да, ключи внутри остались. Подержи. Вот это тоже подержи. Он пошел к Сандре, достал из свитера леску и достал ключи. Горячие хачапури. Покупайте горячие хачапури. Купите хачапури. Черт тебя побери. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, а ты не в город случайно едешь? Ну да. Может, подбросишь меня с женой? Хорошо? Согласен. Согласен. Манана, поехали! Сандра везет пару, которая сидит на заднем сиденье. В чем дело? Ни в чем. Так поцелуй меня. Ой. Что такое? Ты что, не соскучилась по мне? Я стесняюсь. Чего? Что тут такого? Мужик вышел из тюрьмы и целует свою жену. Да он занят своей дорогой, расслабься. Сигареты не найдется? Спасибо. И зажигалку. Спасибо. Ты частником подрабатываешь? Иногда. Мне сегодня нужна машина. Я заплачу тебе за весь день. Плюс куплю бензин. Куда ты собрался? Ты только вышел. Не можешь остаться сегодня дома? У меня срочное дело. Какое дело? А тебе какая разница? Просто дело. Я хочу знать. Успокойся, а? Чего ты? Так что скажешь? Согласен. Прекрасно. Мне плохо. Что случилось? Не знаю, мне нужен воздух. Пожалуйста, остановитесь. Да мы почти приехали. Я сказала, мне плохо, мне нужно подышать воздухом. Остановитесь. Да что такое? Мне плохо, мне нужен воздух. Спасибо. Девушка вышла из машины. Черт. Слушай, подожди во дворе, я сейчас вернусь. Сандра видит, как радостно отца встречает его дочь. А ну-ка, кинь мне мяч. Готово? Молодец. Какая у меня дочь молодчина. Ты ловить умеешь. Не дай ему выскользнуть. Ты меня повалишь. Не бойся. Он взял сигарету, закурил и спокойно курит, смотря вперед, пока семья Мананы играет во дворе. Аккуратно, аккуратно. Вот так. Отлично. Затем они пошли домой. Вышел муж и идет к машине. Они приехали к старому дому. Их встретила девушка в желтом платье. Натия, как ты? Нормально. Тебе не холодно? Идем посидим в машине. Солнышко светит. Идем, идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомься, это мой приятель Сандро. Очень приятно. Сандро, оставь нас, пожалуйста, нам нужно поговорить. Сандро вышел из машины и отошел к лавочке недалеко. Как твои дела? Нормально. На каком ты месяце? На третьем. Семья знает? Да. А обо мне они знают? Нет. Моя жена знает что-нибудь? Нет. Совсем ничего? Нет. Матья, послушай. Мне очень неприятно об этом говорить, но ты должна понять меня. Я не смогу взять полную ответственность за этого ребенка. Конечно же, я буду тебе помогать, но я мало что могу сделать. Я только что вышел из тюрьмы, у меня ни работы, ни перспектив на будущее. Ситуация непростая. Как это сказать? Я ненавижу аборты, но разве у нас есть другой вариант? Подумай. Я не буду делать аборт. Не хочу. Я все понимаю, но разве есть альтернатива? Не знаю, но аборт делать не буду. Я достану денег. Я поведу тебя к лучшему врачу. Все пройдет хорошо, не беспокойся. Не нужны мне твои деньги. Послушай. Ладно, тебе не нужны мои деньги. Ладно, ты не хочешь делать аборт. Мне тоже это совсем не нравится, но это единственный вариант. Что же ты предлагаешь вместо этого? Не буду. Послушай меня, Натия. Девушка вышла из машины и ушла. Мужчина снова отправляется в дорогу. Поехали по этому адресу. Они приехали в квартиру, в которой много людей. Все они одеты в черную одежду. В гостиной стоит гроб, над которым сидят женщины. Священник проводит службу. Все стоят со свечами. Мои соболезнования. Мои соболезнования. Вы мать Зазы? Да. Я друг Зазы, только что вышел из тюрьмы. Он изготовил это для вас и попросил меня передать вам. Как мило с его стороны. Большое спасибо. Позови Нукзара. Как там мой сын? Дядя Нукзар. Дядя Нукзар, вас Нателла зовет. Спасибо вам, как же вы меня осчастливили. Посмотрите, какой у меня любящий сын. Что такое? Заза прислал мне перстень из тюрьмы. Этот человек его друг. Здравствуйте. Вы с Зазой в тюрьме сидели? Да. Когда вас выпустили? Сегодня. Поздравляю. Спасибо. Здравствуйте. Не найдется минутки поговорить о Зазе? Конечно. Пройдемте, пожалуйста. Что происходит, Нукзар? Он сидел вместе с Зазой, сегодня вышел. Проходите. Я сейчас вернусь. Девочки, оставьте нас одних ненадолго. Ты насчет мяса звонил? Сосо позвонит. Ну как жизнь? Вот вышел, наслаждаюсь свободой. Нукзар, ты только погляди, какая рыба. Особая. Такая рыба будет на поминках. Посмотри. Свежайшая. Он делает мне скидку. Почем? Сначала просил 20 лари, но мы сошлись на 18. А насчет самов, завтра мы их получим свежими прямиком из реки Лазани. Хорошая рыба, хорошая, но дорогая. Ведь нам нужно как минимум 20 килограммов. Да. Дешевле не достанешь. Давай поговорим об этом попозже. Торговец рыбой ждет моего ответа. Он может продать ее другим клиентам. Все равно дороговато выходит. Только за рыбу придется выложить 400. Плюс самые 800 лари. Говорю, дорого. Так что же делать? Может, форель купим? Прошу прощения, извините, что вмешиваюсь, не мое это дело. Но я думаю, что вам лучше обойтись одним видом рыбы. Почему же? Заза в тюрьме нужны деньги. Заза нужны деньги? Зачем? Он проигрался в карты, и сегодня день оплаты. Заза проигрался? Да. Он верующий человек, он не играет в карты. Он священнику исповедовался. Знаю, но все же он проигрался. Я должен встретиться с Зазой лично. Он много лет в карты не играл. Чего это вдруг? Пожалуйста, поезжайте и поговорите с ним. Поэтому я и говорю. Я вижу, что вам не хватает денег. Два вида рыбы – это лишнее. Хватит и одного. Плюс можно еще что-нибудь придумать. Дело, конечно, деликатное. Я посмотрел на гроб, когда вошел. Ну и что? Дорогой гроб. Может, поменяете его на гроб подешевле? Да что ты несешь? Что за бред? Ну, тогда давайте придумаем что-нибудь другое. Давайте. Где поминки? В ресторане. Почем на человека? 20 лари. 20 лари? Плюс вино наше. 20 лари и ваше вино? Это слишком дорого. Сколько приглашенных? 250. 250? А во дворе нельзя расставить стол? У вас же есть двор. Есть. Там? Дайте-ка посмотреть. Можно развесить брезентовый навес во дворе. Кто теперь так делает? Почему бы и нет? Погода хорошая, места полно. Притащим деревянные столы и скамьи, обернем их бумагой, 400 лари хватит. Я могу достать скамейки. Откуда? 250 гостей по 20 лари, это выходит 5000. А поминки во дворе обойдутся вам всего 500. Вы много сэкономите. И Зазе поможете, и еще деньги останутся. Погоди. Ты нам не указывай, мы сами решим, что делать. Послушай, братишка, я вам не указываю, я просто хочу помочь. Если я вам не нужен, могу уйти. Ладно, не сердись, он просто переживает. Я понимаю, но это невежливо. Я здесь по просьбе вашего сына. Ты же видишь, в семье горе. Я понимаю, но думаете, у меня все прекрасно? Я только что вышел из тюрьмы. Вот моя справка об освобождении. У меня есть дела поважнее, чем обсуждать чужие поминки. Я здесь только ради того, чтобы помочь Зазе. Вам решать. Но давайте поможем вашему сыну. Приехал священник справлять панихиду. Мы сейчас. Я пойду. Мне вернуться через час. Вернись. Вернись. Я тоже попытаюсь достать денег для Зазы, но не знаю, получится ли. До скорого. О, Господи. Извините. Простите. Давай постоим немного. Вот так. Спасибо. Они приехали в салон к Манане. Как дела? Почему с Сандрой не здороваешься? Привет. У нас есть полчаса. Пожалуйста, приведи нас в порядок. Нет, спасибо. Да ладно. Она лучший парикмахер в городе. Присаживайся. С его волосами, конечно, мало что сделаешь. Голову помоете? Нет. Он помоет. Ты тут кое-что поменяла, правда? Нет. Эти фотографии висели здесь раньше? Да. Ты уверена? Да. Ну, раз уверена. Здесь не кури. Иди в кладовку. Тенго вошел в кладовую. Там Натия. Он начал ее обнимать. Привет, Натия. Как поживаешь? Я так рад тебя видеть. У меня хорошие новости. Через час у меня будет для тебя 2000 лари. Честное слово. Я тебя не заставляю делать аборт. Но ты тоже должна понять меня. Я только что освободился. И уже достал тебе 2000 лари. И об остальном тоже позабочусь. В чем проблема? Ты просто расслабься, хорошо? Затем вошла Манана. Манана, а где тут пепельница? Где-то тут была. Манана, где тут пепельница? Что ты делаешь? Вот твоя зарплата за неделю. Больше не приходи. Что ты делаешь? Переоденешься в салоне. В чем дело? Что-то произошло? Ты лапаешь мою уборщицу у меня на глазах. Ты с ума сошла? Что ты такое говоришь? Ты только что вышел из тюрьмы. Что ты за человек? Чего ты от меня хочешь? Ты сошла с ума? Ничего не было. Посмотри на меня. Ничего не было. Ты поняла? Посмотри. Тенго, уходи. Зачем мне уходить? Вон. Я тебе клянусь, послушай. Иди сюда. Убирайся отсюда. Не прикасайся ко мне. Успокойся. Уходи и не прикасайся ко мне. Успокойся. Я сказала, не прикасайся ко мне. Получишь этим утюгом по башке. Совсем рехнулась. Давай, бей. И потише, мы не одни. Как ты можешь ревновать меня к этой беженке, этой дегенератке Натии? Ты правда сошла с ума? Тенго, я сказала, оставь меня. Да успокойся ты! Руку отпусти. Я успокоюсь, если ты уйдешь отсюда. Правда успокоишься? Да. Уверена? Да. Не смей меня бить. Тогда уходи. Ты ведешь себя как сумасшедшая. Вон отсюда. Полная дура. Больная. Тенго вернулся в салон. Зря сел, я не буду тебя стричь. После того, как вышла Манана, он ушел. Они снова едут. Ты женат, Сандро? Нет. Хочешь моего совета? Не женись. Я дурак. Почему? Я в тюрьму попал из-за жены. А куда попаду из-за этой Натии, не знаю. Она беременна, а аборт делать отказывается. Что мне делать? Тенго вернулся к похоронам и говорит с одним из членов семьи. Так что там за Азы? Он проиграл деньги Ризо. Помнишь Ризо? Помню, но у Ризо есть в тюрьме свой телефон. Почему он сам не позвонил? У него забрали телефон, нашли при обыске и прибавили ему за это 4 года срока. За хранение телефона и за азартные игры. А тебя почему отпустили досрочно? Ты же знаешь, я все равно узнаю. Послушай, Надар, тюремное начальство все знало, что у Ризо есть сотовый, что он играет в карты, и что заставляет проигравших звонить домой, чтобы за них заплатили. Охранники пришли и сказали, что добавят по 2 года каждому, кто не донесет на игроков. Все боялись Ризо и молчали, но мне этот Ризо надоел. Я не мог больше терпеть. Если тебе надоел Ризо, почему ты хлопочешь о его деньгах? Кроме того, Заза бросил играть, он стал верующим. Мне очень нужны сейчас деньги. И ты решил заработать таким образом. Я верну при первой же возможности. Ты меня знаешь. Я с ними поговорю. А ты исчезни. Сейчас же. Подонок! Не трогайте меня! Руки прочь! Оставьте его! Он просто водитель! Иди к своей машине. Пусти! Иди к машине, я сказал. Отстань! Я вас убью, ублюдки! Хватай второго! Руки убери! Ноги врозь. Он не виноват. Отпустите его. Я его отец. Позвольте мне объяснить. Подождите, это его отец. Дайте ему объяснить. Он вышел сегодня из тюрьмы. Он вышел сегодня из тюрьмы. Он явился на похороны, говорит, что мой сын проигрался в карты. Как вы не можете понять? Заткни его, я ничего не слышу. Проверьте его документы. Он утверждает, что мой сын проиграл 2000 лари в тюрьме. Хочет, чтобы я передал деньги ему. Его сегодня выпустили. Так, посади его в машину, я разберусь. Мой свекор умер, его дедушка. Пожалуйста, снимите наручники, а то у его мамы будет инфаркт. Отец мертв, старший сын за решеткой, а этот в наручниках. Да не толкай меня. Надар, ты молодец. Ты нас спас. Спасибо, мы этого не забудем. Надар, спасибо. Пожалуйста, мы твои вечные должники. Надар стоит возле Сандра. В это время Тенга сидит уже в наручниках в полицейской машине. Зачем тебе понадобились деньги? Для твоей семьи? Да. У меня есть немного. Я передам их твоей семье. Дай их парню, который был со мной. Вот, держи. Давай. Пока. Сандро. Передай это Натии, она живет с беженцами. И возьми себе то, что я тебе должен. Мне не нужны деньги. Спасибо. Сандра приехал к беженцам. На большую старую парковку. За столиком сидят мужчины. Он подошел к ним. Привет, ребята. Привет. Вы не знаете, где живет Натия? Какая Натия? Худенькая девушка, работает в салоне красоты. А что тебе от нее надо? Я должен передать ей кое-что. Что? А ты кто? Я ее брат. Что ты ей хочешь передать? Деньги. Иди за мной. Гела, все в порядке? Все нормально. Это мой отец. Папа, это... Сандро. Ироди. Присаживайтесь. А Натия здесь? Натия в магазине, скоро придет. Садись, Сандро. Папа, останься и послушай наш разговор. Что случилось, сынок? Папа, это отец ребенка Натии. Я Натию почти не знаю. Видел ее всего дважды по 10 минут. Дважды по 10 минут, да? И успел заделать ей ребенка? Хочешь сказать, что моя сестра шлюха? Ты с ее семьей разговариваешь. Так что следи за словами. Вошла Натия. Успокойся, сынок. За 10 минут ей ребенка сделал? Гела, что происходит? Скажи им, что ты беременна не от меня. Гела, что ты к нему пристал? Пусть берет ответственность за свои поступки. О чем это ты? Я с ним почти не знакома. Так что же он здесь делает? А я откуда знаю? Ты сказала, что забеременела от друга Тенга. Говорила или нет? Да, но... Говорила или нет? Да. Все тогда, вот он и пришел. Если это не он, что он здесь делает? С каких это пор друзья Тенга стали тебя навещать, а? Да еще денег приносить. Это что такое? Это все, что ты можешь предложить? Беженцы дорого не стоят, да? Можно спать с нашими женщинами, а потом их бросать? Я тебе пасть порву! А ну попробуй, я тебя разорву на куски. Подожди, успокойся. Успокойтесь! Тетя, пожалуйста, помоги. Что здесь происходит? Одну минуту. Секунду, сейчас все расскажу. Все мне расскажи. Все расскажу. Она беременна от него. Что ты сказал? Он сделал ей ребенка, а жениться на ней не хочет. Она беременна от него? Да. Это правда? Да. Это что, правда? Как тебе не стыдно? Ты отказываешься быть отцом? Стой! Не перебивай меня! Как тебе не стыдно? Ты отказываешься от своего ребенка? Как можно отказаться от ребенка и от этого ангела? Помолчи! Как ты можешь от них отказываться? Отвечай мне. Тебе должно быть стыдно. Будущий отец, уважаемый человек, настоящий грузинский мужчина. Грузинский мужчина так не поступает. Ты меня слышишь? Ты должен на край земли идти ради своего ребенка, а он прямо перед тобой, и ты от него отказываешься. А ну, посмотри мне в глаза. На тебя вся надежда, Сандра. Будь здоров. Благословляю вас, дети мои. Да поможет вам Бог. Натия, телефон не выключай. Гела, все в порядке? Да, все нормально. Сандра вместе с Натией ушли. Сандра и Тенга ждут Лару с подругой. Мака, подруга Лары в черных очках. Почему они держатся за руки? Девушки так ходят. Она не видит ничего. Привет. Привет. Как дела, Лали? Хорошо, познакомься с Макой. Ива. Пожми ему руку. Очень приятно. Как прошла поездка? Ничего. А вы как? Неплохо. Пойдемте, наша машина вон там. Садись здесь, Мака. Садись. А ты садись здесь, Лали. Ее привели и посадили на койку. Не открывается. Может, заперто? Наверное. Садись. Алло, я из номера 408. Дверь на балкон не открывается. Зачем я хочу ее открыть? Хочу и все. Что значит, вы ее заперли? Послушайте, я снял номер вместе с балконом и с видом. Меня это не интересует, я хочу вид. Мне нужен вид. Найдите Тамилу, пришлите кого-нибудь. Мне нужен вид. Нужен вид. Придурки. Сказали, что похолодало, и поэтому закрыли балконы. Не волнуйтесь. Все равно я не смогу увидеть этот вид. Просто опишите мне, что видите. Так будет интересней. Что я отсюда вижу? Что я отсюда вижу? Я вижу старый Тбилиси. Город балконов. Реку Куру. Она и в горе течет, правда? Да. Здесь она другая. Извилистая. Бараташвили любил здесь гулять. В одиночестве? В одиночестве. Я вижу собор Троицы. Ты очень хорошо описываешь. Сядь рядом со мной. Не могу здесь больше оставаться. Может, погуляем где-нибудь? Если хочешь, отвезу тебя на станцию. Извини. Мака, я ухожу. Буду ждать тебя на станции. Ива, проводишь Маку? Конечно. Я сяду на 7-часовой автобус. Если не успеешь, позвони. И я встречу тебя в горе. Пока. Хочешь чего-нибудь выпить? Нет. Может, фруктов? У нас есть яблоки. Да, я поем. Почистить? Я сама почищу. Сама? Да. Сандро и Лара ушли, оставив друзей в номере. В двери постучали. Тенга чувствует себя смущенно. Мне нужен ваш номер. Азербайджанцы должны приехать. Хотят кушать хинкали на балконе. Переведу вас в другой номер. Нет, спасибо, мы пойдем. Ладно. Дверь на балкон заперта. Откроем. Сказали, что нужно освободить номер. Я слышала. Пойдем? Через минуту. Добрый день. Послушаем шум города и пойдем. Потанцуем? Нет музыки. Не страшно. Подруги уехали. Сандра и Тенго провели их на станцию. Поехали со мной. Куда? В Кубулете. Мама попросила их забрать. А я тебе зачем? Чтобы за рулем не заснуть. Ну да. Сандра едет за рулем. Рядом спит его друг. Мне приснился страшный сон. Я тренировал команду слепых футболистов. Там такое творилось. А ты чего? Опять в миноре? Немного. Что-то случилось? Ничего особенного. Рассказывай. Одного моего друга арестовали. А у него подруга беременна. Какого еще друга? Я твой друг. Есть у меня еще один. Мы вместе учились. Ему, наверное, 5 лет дадут. Мне жаль его подругу. Она беременна, и ей некуда деться. Я взял ее к себе. У тебя дома сейчас находится женщина? Да. И она будет жить с тобой 5 лет, пока твоего друга не выпустят. Почему бы тебе на ней не жениться? Она готова. Сандра забрал своих родителей. Я должен вам кое-что сказать. Что случилось? У нас гость. Девушка моя знакомая. Она поживет с нами немного. Кто она такая? Просто знакомая. Идет сильный дождь. Ты мог бы и по-другому это сделать. О чем ты? Мы просто друзья. Девушка останется ночью в присутствии родителей несколько дней. Что-то я не слышала о такой дружбе. Ты с ней знаком? Кто ее родители? Она не из Тбилиси. Как мне надоели твои провинциалки. Между прочим, умный мужчина должен найти жену в провинции. Ты меня понял? Какая женитьба? Я не собираюсь на ней жениться. Конечно, куда тебе торопиться? Сколько ей лет? Около 25. Они вернулись в квартиру. Как ты, не скучно было? Нет. Мама, это Натия. Очень приятно, я Лия. Можно тетя Лия? А это Атар. Здравствуйте, очень приятно. Добрый день. Добрый день. Это Ива. Натия встречает их. Давайте ужинать. Я привезла всяких вкусностей, но тебе придется сходить в магазин. Я вам помогу. Нет, идите смотреть телевизор. Не беспокойтесь, Лия обо всем позаботится. Тенга с девушкой отошли в гостиную и сели на диван. Мама, что купить? Хлеб, чай, горошек. Сандро, дай-ка нам стаканчики. А это откуда? Твой дядя мне дал. Оставить футбол или переключить? Оставьте. Ты любишь футбол? Да. Это Бундеслига, но я не узнаю команды. Гамбург и Дортмунд. Любишь немецкий футбол? Нет, итальянский. Девушкам нравится итальянский футбол. Симпатичные парни в шортах бегают за мячом. Совсем не из-за этого. Мне просто нравится их стиль игры. Мне нравится, что они играют от обороны. Что же может в этом нравиться? Они в основном в обороне. Их ворота всегда в опасности. Все время чувствуешь напряжение. Мне нравится это напряжение. Но не только в напряжении дело. Они же и голы забивают. Конечно, забивают. Ну, пасуй, пасуй, пасуй! Ну, что он делает? Вот почему я и не люблю немецкий футбол. А что он должен был сделать? Отдать мяч вправо. Право или лево? Право. А ты разбираешься в футболе. Иди сюда на минуту. Родители на кухне. Они смотрят на улицу. Ты только посмотри на него. У этого парня точно проблемы. Так поговори с ним. А что я ему скажу? Внизу стоит Сандра. Он направился в город, к Манане. Она обнимает его и целует. Он правда обманывал семью, у которой покойник дома? Он не обманывал. Их сын проигрался в карты. Если б не твой муж, он попал бы в беду. У него были бы неприятности в тюрьме. Он вел себя отважно. На него напали 20 человек, но он не испугался и не растерялся. Ты хороший человек. И ты найдешь себе хорошую жену. Приводи ее сюда. Стричься. Я стригу и мужчин, и женщин. Унисекс. Затем он пошел по пустой и пасмурной улице города. Обратно. Конец фильма. В ролях Андрос Акварелидзе, Иа Сухиташвили, Арчил Кикодзе, Вахтанг Чичанидзе, Кахи Кавсадзе, Марина Карцевадзе, Марика Антадзе, Софо Гвритишвили, Жано Изория, Марлен Эгутия, Леван Глонти и другие. Режиссер-постановщик Леван Кагуашвили. Автор сценария Борис Фрумин, Леван Кагуашвили. Продюсеры Сулико Цулукидзе, Леван Кагуашвили, Алена Ершова. Оператор-постановщик Тато Катитишвили. Художник-постановщик Коте Джипаридзе. Вот-вот.